Глава 8. На рассвете Татьяна выбралась из палатки и поковыляла к воде, едва держась на ногах. Между бедрами как огнем жгло, саднило так хоть кричи. Александр последовал за ней. Они были обнажены. Вода оказалась ужасно холодной. «Я захватил мыло», — объявил он. «Вот это да». Александр поставил ее перед собой и стал намыливать. «Мылом этим мою тебя», — сонно бормотал он. «Смывая ужасы, одолевающие тебя кошмары, мою руки и ноги, и твою источающую любовь сердца, и твою дарящую жизнь чрева». «Отдай мыло», — попросила Татьяна. «Я тоже хочу тебя помыть». «Погоди, как это? Что Господь сказал Моисею?» «Понятия не имею». «Не убоишься ужасов ночных, стрелы, летящие днем?» Александр осекся. «Остального не помню, во всяком случае на русском. Что-то насчет 10 000, которые падут рядом с тобой, но к тебе не приблизится. В общем, ты меня поняла». «Поняла», — кивнула Татьяна. «И больше не буду бояться. Да и чего мне бояться теперь? Посмотри, что у меня есть. Отдай же мыло». «Не могу стоять», — пробормотал Александр. «Со мной все кончено». Его намыленные руки скользнули ниже. Он плюхнулся спиной в воду. «Почти», — поправила Татьяна, падая на него. «Но не совсем». Несколько минут спустя она прильнула к Александру, повисла у него на шее, не касаясь ногами дна. «Посмотри, какой восход над горами! Дух захватывает!» — пробормотала Татьяна. Но он, безразличный к восходу, удерживал ее одной рукой, а другой гладил лицо. «Я нашел настоящую любовь на берегах Камы», — улыбнулся он, глядя на нее. «А я нашла настоящую любовь на улице Салтыкова-Щедрина, когда сидела на остановке и ела мороженое». «Это не ты нашла меня, а я тебя. Ты даже не искал меня». Долгая пауза. «Шура, а ты... ты искал меня?» «Всю жизнь». «Шура, откуда у нас такая близость? Такая неразрывная связь? С самого начала?» «Это не близость». «Нет?» «Нет, и не связь». «Нет?» «Нет, это называется родство душ». Утро выдалось прохладным и туманным. Александр разжег костер на берегу реки. Они поели хлеба с водой. Он закурил. «Мы самого нужного не захватили», — пожаловалась она. «Хоть бы кружки были и ложки с тарелками». «Не знаю, как насчет тебя, но у меня есть все, что нужно». Она покраснела. «Нет-нет, не смей», — велел он, обнимая ее, «иначе мы никогда не соберемся». «А куда мы собрались?» «Одевайся, мы едем в Молотов». «Правда? Неужели прошлая ночь была сном, как и то, что он сказал ей перед луной и звездами?» «Зачем?» Она затаила дыхание. «Кое-что купим». «Что именно?» «Одеяло, подушки, тарелки, сковородки, кастрюли, еды, кольца». «Кольца?» «Именно. Обручальные».